Глава вторая. Хоуп стоял в коридоре, глядя, как уходит Пит, спокойно убирая пистолет в карман куртки. Когда он скрылся, Хоуп прошаркал к кабинету. Его правая нога была на 2 дюйма короче левой. Переступил порог и посмотрел на священника. Тот сидел, закрыв глаза и склонив голову набок. По его носу струилась кровь. За головой на спинке стула — брызги крови и ошметки мозга. Белая рубашка спереди превратилась в красную. Хоуп стоял несколько секунд или минуту, желая убедиться, что ничто перед ним не движется. И понял, что ничем не может помочь. В комнате витал едкий запах сгоревшего пороха. И Хоупа едва не стошнило. Поскольку он был негром, то посчитал, что его непременно в чем-нибудь обвинят. Охваченный страхом, боясь пошевелиться, Хоуп, ничего не касаясь, пятился, пока не оказался в коридоре. Закрыл за собой дверь и зарыдал. Преподобный Белл был добрым, обращался с ним уважительно, заботился о его семье. Душевный человек, семейный, симпатичный. Его обожали все прихожане. Что бы он ни сделал, чем бы ни обидел мистера Беннинга, это, конечно, не повод, чтобы лишать его жизни. Хоупу пришло в голову, что выстрелы мог слышать кто-нибудь еще. А если прибежит жена и увидит мужа залитым кровью в своем кабинете? Хоуп медлил, стараясь успокоиться. Он понимал, что у него не хватит смелости пойти к жене и сообщить о том, что случилось. Пусть этим занимаются белые. В церкви больше никого не было. Летели минуты. Ситуация складывалась в его пользу. Но ненадолго. Если его, Хоупа, заметят выбегающим из церкви, он без сомнения станет первым подозреваемым. Поэтому Хоуп вышел из пристройки, стараясь не привлекать внимания, и направился по той же улице, что и мистер Беннинг. Ускорил шаг, миновал площадь и вскоре увидел тюрьму. Из патрульной машины вылез помощник шерифа Рой Лестер. «Привет, Хоуп!» — произнес он, а затем заметил красные глаза и слезы на щеках. «Преподобного Белла застрелили!» — пробормотал Хоуп. «Он мертв!» С утирающим слезы Хоупом на переднем сиденье Лестер пронесся по тихим улочкам Клентона и через несколько минут, подняв облако пыли, остановился напротив пристройки к церкви. Перед ними распахнулась дверь, и из нее выскочила рыдающая Джеки Белл. Руки бурые от крови, платье испачкано, на лице кровавые полосы. Она рыдала, вопила и не произнесла ничего такого, что можно было бы разобрать. Только выла с искаженным от ужаса лицом. Лестер попытался задержать ее, но она, не переставая кричать «Он мертв! Моего мужа убили!», вырвалась. Лестер снова схватил Джеки, стараясь не пустить обратно в кабинет. Хоуп смотрел на них, не зная, что делать. Он все еще боялся, что в убийстве обвинят именно его, и пытался как можно меньше соваться в то, что происходило. Из дома напротив, услышав шум, выбежала миссис Ван Ландингем с кухонным полотенцем в руках. Она появилась одновременно с шерифом Никсом Гридли, который свернул на гравиевую парковку. Увидев, как он выбирается из автомобиля, Джеки закричала. «Он мертв! Мой муж мертв! Его застрелили! Господи, Никс, помогите!» Никс, Лестер и миссис Ван Ландингем перевели несчастную через улицу на веранду, где она рухнула в кресло-качалку. Миссис Ван Ландингем хотела вытереть ей лицо и руки, но Джеки ее оттолкнула. Закрылась лицом в ладони, громко рыдала, давилась. Ее чуть не рвало. Никс повернулся к Лестеру. «Оставайся с ней». А сам пересек дорогу, где его ждал помощник Ред Арнет. И они вместе вошли в здание. Медленно прокрались в кабинет, где обнаружили труп Белла на полу возле стула. Никс осторожно взял убитого за правое запястье и через несколько секунд произнес. «Пульса нет». «Неудивительно», — кивнул Арнет. «Думаю, скорая помощь здесь не нужна». «Да», — согласился шериф. «Свяжись с похоронным бюро». В кабинет вошел Хоуп. «Его застрелил мистер Пит Беннинг», — сообщил он. «Я слышал, как он это сделал. И видел у него пистолет». Никс, нахмурившись, поднялся. «Пит Беннинг?» «Да, сэр. Я стоял в коридоре. Сначала он прицелился в меня, а затем велел пойти и найти вас». «Что еще он сказал?» «Что я хороший человек. И все. Потом ушел». Шериф, скрестив руки на груди, взглянул на помощника. Тот в недоумении покачал головой. «Пит Беннинг?» Оба посмотрели на Хоупа, словно не поверили ему. «Он самый. Видел своими глазами. С пистолетом с длинным дулом. Целился вот сюда». Хоуп показал в середину лба. «Решил, что мне тоже крышка». Никс сдвинул шляпу на затылок и потер щеки. Опустил голову и заметил, что на полу рядом с трупом расползается лужица крови. Увидел закрытые веки Декстера и в первый, но отнюдь не в последний раз задал себе вопрос. Что могло стать причиной этой трагедии? «Полагаю, преступление раскрыто», — заметил Ред. «Похоже на то», — ответил Никс. «Только нужно сделать несколько снимков и поискать пули». «Как быть его родными?» — спросил Ред. «Я тоже об этом думаю. Надо вернуть миссис Белл в дом и найти женщин, чтобы побыли с ней. Схожу в школу, поговорю с директором. У Беллов трое детей, так?» «Вроде бы». «Верно», — кивнул Хоуп. «Две дочери и сын». Никс повернулся к чернокожему. «Держи язык за зубами, Хоуп. Обмолвишься хоть словом о том, что тут случилось? Клянусь, закрою тебя в тюрьму». «Буду нем как рыба, мистер шериф». Они покинули кабинет, затворив за собой дверь, и вышли на улицу. У веранды Ван Ландингемов прибавилось соседей, в основном домохозяек. Они стояли на газоне с круглыми от изумления глазами и, не веря тому, что произошло, зажимали ладонями рты. В округе Форт белых не убивали более 10 лет. В 1936 году из-за клочка никчемной земли схватились друг с другом два владельца. Тот, кто взял верх, заявил в суде, что действовал в порядке самозащиты и был отпущен на свободу. 2 годами позднее у поселка Бокс-Хилл линчевали черного парня, надерзившего белой женщине. Хотя на юге, особенно в пойме Миссисипи, линчевание не считалось ни убийством, ни преступлением. За неправильное слово белой женщине могли покарать смертью. На тот момент ни Никс Гридли, ни Ред Арнет, ни Рой Лестер и никто другой в Клентоне моложе 70 лет не могли припомнить, чтобы убили такого важного горожанина. И тот факт, что главный подозреваемый был еще более важным человеком, поверг город буквально в ступор. Судьи, адвокаты и секретари забросали дела в суде и, повторяя услышанное, качали головами. Хозяева магазинов на площади, продавцы и покупатели переглядывались, не в силах поверить в случившееся. Учителя в школе прерывали уроки и собирались в коридорах. На тенистых улицах вокруг площади жители стояли около своих почтовых ящиков и размышляли, как по-другому сказать: «Этого не может быть». Но это случилось. Толпа заполонила двор Ван Ландингемов, и смотрела через дорогу на гравиевую парковку, где находились три патрульные машины, весь полицейский парк округа и фургон похоронного бюро. Джеки Белл припроводили в пристройку, где она осталась со знакомым врачом и несколькими прихожанками. Вскоре на улице появились легковушки и грузовики с любопытными. Автомобили жались друг к другу, водители старались все получше рассмотреть, подъехать как можно ближе к церкви. Присутствие похоронного фургона завораживало. Люди напирали, и Рой Лестер требовал отойти назад. Задняя дверь дома была приоткрыта, что означало, вскоре труп будут выносить и грузить в катафалк для отправки в похоронное бюро. Как после любой трагедии, убийства или несчастного случая, любопытным не терпелось взглянуть на тело. Потрясенные, испуганные люди в гробовом молчании подались вперед, сознавая, как им повезло. Они присутствуют при выносе трупа убитого преподобного Белла и до конца жизни смогут рассказывать, как его грузили в катафалк. Шериф Гридли вышел из двери пристройки, взглянул на толпу и снял шляпу. За ним появились носилки. Их несли старик Магарджил с сыном. Труп был накрыт черной тканью. Из-под него выделялись черные ботинки Белла. Все машинально сняли шляпы и кепки, женщины склонили головы, но никто не зажмурился. Некоторые тихо всхлипывали. Когда тело погрузили, задняя дверца закрылась. Старик Магарджил сел за руль, и автомобиль уехал. Он никогда не мог обойтись без лишнего драматизма. Вот и теперь, возникнув из боковой улочки на площади, дважды объехал здание суда, чтобы все полюбовались происходящим. Через час позвонил шериф Гридли и распорядился отвезти труп к Джексону на вскрытие. Нинева не могла припомнить, когда в последний раз мистер Питт просил ее посидеть с ним на передней веранде. У нее были более важные занятия. Эймос взбивал в амбаре масло и велел помочь. Потом предстояло заняться консервированием гороха и бобов и кое-что постирать. Но если хозяин просит сесть в кресло-качалку, а все дела отложить, она не может ослушаться. Нинева пила холодный чай, а мистер Питт курил, причем больше обычного. Надо не забыть упомянуть об этом Эймосу, когда будет рассказывать. Хозяин следил за движением на шоссе в четверти мили по дороге к их дому. Там тащились несколько легковушек, грузовики и трейлеры с хлопком на переработку в городе. Когда машина шерифа повернула к их дому, Питт сказал: «Вот и он». «Кто?» — удивилась Нинева. «Шериф Гридли». «Что ему нужно?» «Едет меня арестовывать, Нинева». «За убийство. Я только что застрелил методистского священника Декстера Белла». «Перестаньте. Что такое вы говорите?» «Ты слышала». Пит шагнул к ней, наклонился и ткнул в лицо пальцем. «Ты никогда никому не скажешь ни слова, Нинева. Поняла?» Ее глаза стали огромными, сплошки. Широко открыв рот, она не могла вымолвить ни слова. Пит вынул из куртки маленький конверт и вложил ей в ладонь. «Теперь иди в дом. И как только я уеду, отдай это Флоре». Он взял Ниневу за руку, помог ей подняться и распахнул верандную дверь. Оказавшись в доме, Нинева болезненно простонала, и это озадачило Пита. Он закрыл дверь и, повернувшись, смотрел, как приближается автомобиль шерифа. Гридли не спешил. Он припарковался рядом с машиной Пита и в сопровождении Реда и Роя вылез из салона. Сделал несколько шагов и остановился перед ступенями. Взглянул на Пита, который показался ему равнодушным. «Давай-ка с нами, Пит!» Хозяин дома сделал жест в сторону Форда. «Пистолет на заднем сиденье». Никс обратился к Реду. «Возьми». Пит медленно спустился и направился к машине шерифа. Рой открыл заднюю дверцу, и Пит, наклоняясь, услышал, как взвыло на заднем дворе Нинева. Поднял взгляд и увидел, как она ковыляет к амбару с письмом в руке. «Едем». Шериф сел за руль. Ред с оружием в руке устроился рядом. Плечи Пита и Роя на заднем сиденье почти соприкасались. Никто не проронил ни слова, и пока они выезжали с фермы на шоссе, казалось, будто никто не дышал. Потрясенные стражи порядка, как все остальные, не верили в происходящее. Известный пастырь хладнокровно убит любимцем города, легендарным героем войны. Для этого должна быть какая-то очень веская причина. И дело лишь во времени, чтобы правда вышла наружу. Но в данный момент часы будто остановились, и происшедшее представлялось нереальным. На пути к городу Никс посмотрел в зеркальце заднего обзора и сказал: «Пит, я не собираюсь спрашивать, зачем ты это совершил, только хочу подтверждение, что это дело твоих рук». Фермер тяжело вздохнул, взглянул на хлопковые поля за окном и произнес: «Мне нечего сказать». Тюрьму округа Форд построили в прошлом веке, и она едва ли годилась для того, чтобы помещать в нее людей. Изначально возведенная как маленький склад, тюрьма несколько раз перестраивалась, пока ее не приобрело государство и не перегородило надвое кирпичной стеной. В передней части было 6 камер для белых заключенных. В задней втиснули 8 для цветных. Правда, тюрьма редко полностью заполнялась. Во всяком случае, с фасада. В пристройке размещался шериф и сотрудники окружного отдела полиции. Находилась тюрьма всего в 2 кварталах от площади. И из двери виднелась верхушка здания суда. Во время криминальных процессов, которые происходили нечасто, подсудимых вели 1-2 помощника шерифа. У тюрьмы собиралась толпа. Люди хотели посмотреть на убийцу. В их головах до сих пор не укладывалось, что Пит Беннинг совершил то, что совершил, и никто не верил, что его поместят в тюрьму. Многие полагали, будто для таких знаменитостей, как Пит Беннинг, существуют иные правила. Но раз уж у Никса хватило смелости арестовать его, зеваки хотели увидеть все своими глазами. «Пошли слухи», — пробормотал шериф, сворачивая на маленькую брусчатую парковку у тюрьмы. «Всем молчок», — проинструктировал он подчиненных, когда открылись 4 дверцы машины. Гридли взял Беннинга за плечо и повлек к двери, а Ред и Рой двинулись следом. Люди молча таращились, пока вперед не выступил репортер местной газеты «Таймс» и не сделал снимок. Вспышка застала врасплох даже Пита. А когда он входил в здание, кто-то крикнул ему в спину: «Гореть тебе в аду, Беннинг!» «Правильно!» — поддержал другой. Подозреваемый не вздрогнул и, казалось, не замечал толпы. Еще секунда, он переступил порог и скрылся из виду. В тесном помещении, где регистрировали и допрашивали подозреваемых и преступников, ждал мистер Джон Уилбанкс, известный в городе адвокат и давнишний друг семьи Беннингов. «Чему обязано удовольствием вас лицезреть?» — спросил шериф, явно не обрадовавшись присутствию адвоката. «Мистер Беннинг — мой клиент, и я здесь, чтобы представлять его», — ответил Уилбанкс. Он шагнул вперед и молча пожал Питу руку. «Сначала выполним свое дело мы», — заявил Никс. «Потом настанет ваша очередь». «Я уже связался с судьей Освальдом», — сообщил адвокат, «и мы обсудили условия освобождения под залог». «Замечательно. Когда он примет с вашей подачи такое решение, Не сомневаюсь, что мне позвонят. А до тех пор я буду обращаться с этим человеком как с подозреваемым в убийстве. Так что будьте добры, покиньте помещение. Я бы хотел поговорить со своим клиентом. Он никуда не денется. Возвращайтесь через час. Никаких допросов, вы меня поняли? Без комментариев. Флори читала записку на передней веранде. Анинева и Эймос смотрели на нее. Потрясенные тем, что случилось, они тяжело дышали, прибежав из главного дома. Дочитав, Флори положила бумагу и спросила. «Пит ушел?» «Его забрал полицейский», — ответила Нинева. «Он знал, что за ним придут». «Он что-нибудь сказал?» «Сказал, что убил священника». Нинева вытерла щеки. В записке говорилось, чтобы Флори позвонила Джоэлу в Вандербилт и Стелли в Холлинс и объяснила, что их отца арестовали за убийство преподобного Декстера Белла. Им не следует ни с кем, особенно с журналистами, это обсуждать. Они должны дождаться дальнейших указаний и оставаться в своих учебных заведениях. Отец сожалеет о подобном трагическом повороте событий, однако надеется, что однажды дети его поймут. Пит просил Флори явиться на следующий день в тюрьму, чтобы встретиться с ним. Она чувствовала дурноту, но в присутствии прислуги не могла проявить слабость. Сложила записку, положила в карман и отпустила слуг. Испуганные и сбитые с толку еще больше, чем раньше, Нинева и Эймос ушли. Пересекли передний двор и оказались на тропинке. Флори следила за ними. Затем опустилась в кресло-качалку и тяжело вздохнула. Несколько часов назад, за завтраком, брат, казалось, что-то мучило, но после войны нормальным он никогда не бывал. Почему Пит не предупредил ее? Как мог совершить нечто настолько порочное? Что станется с ним, с его детьми, с его женой? С ней, его единственной родственницей. И с землей. Флори не считала себя истовой методисткой, однако выросла в вере и порой посещала службы. Она научилась сторониться священников, поскольку те погрязли в пороках времени. Но преподобный Белл был одним из лучших. Флори вспомнила его симпатичную жену и детей и разрыдалась. В дверь проскользнула Мариетта и встала рядом, пока хозяйка продолжала всхлипывать.